Путь в броды. Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел. Мы осквернили ульи, мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловоние в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел. Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порог сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом. Ни я, ни Афонька, беда, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей. «За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах», — начал взводный мой друг, — «рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, об этом все прочие дознаются по прошествии времени. Но вот...» Рассказывают бабы по станицах, скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить, и он глядит на нее глазами и падает духом. Но только несчастливой мошке не видно егонных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его!» — кричит мошка пчеле. «Бей его на наш ответ!» «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу». «Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный, — нехай пчела перетерпит. И для нее, небось, ковыряемся». И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков, Афонькин взвод, стали ему подпевать. Соловый жеребчик по имени Джигит принадлежал под Ясаулу, упившемуся водкой, в день усекновения главы. Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. Джигит был верный конь, а под Ясаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было 5 штофов в день усекновения главы. После 4-го подъясаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъясаул хватился 5-го штофа. Но он был оставлен на земле, последний штоф. Тогда подъясаул заплакал от щите своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина. Так пела Фонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым, и мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей, тишина розовела, земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых брод, но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули 2 польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге. «Ходу!» — сказала Фонька, и мы бежали. «О, броды!» Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог.